Глава 39. Доктор добрался до открытого фонаря, и Браун весь превратился во внимание. Вот доктор сунул в кабину тестер, потом убрал его и достал из чемоданчика еще какие-то приборы. Брауну так и хотелось окликнуть его, дескать, «Ну как там?». Снова подключившись к панорамным камерам, майор заметил, что как будто в кабине есть какое-то движение. Впрочем, возможно, это док тряс пилота, проводя какие-то действия. «Майор Браун!» «Да, док, я на связи!» «Он жив! Мало того, он способен двигаться!» «Он может говорить?» «Да, он рассказал мне о своем состоянии и уже порывался встать, но почему-то не догадался расстегнуть ремни безопасности». «Для этого нужно просто нажать кнопку». «Вот и именно». «А что спектрометр?» Ответить доктор не успел. Его перебил бригадир спасателей. «Сэр, прошу прощения. Мы идем к корпусу. Там пятна бликуют. Нужно полить их стабилизатором». «Да, сержант, действуйте». Двое ремонтников с ранцами за спиной приблизились к корпусу истребителя и стали поливать его специальной жидкостью, останавливающей разрушение материала. Такая процедура часто применялась для машин, возвращавшихся для перезарядки из боя. Их быстро укомплектовывали боезапасом, делали скорый ремонт и обслуживание, а затем снова в бой. Вот и здесь на корпусе имелись вполне боевые повреждения. Но не от химической взрывчатки, а в силу каких-то иных причин. Пятна появлялись то тут, то там. Некоторые тут же исчезали, а другие, напротив, понемногу увеличивались. Браун снова покосился на подвешенные ракеты. Ему показалось, что они покачиваются от вибраций. Но нет, истребитель весил 40 тонн. Едва ли его мог раскачать доктор со своим чемоданчиком. «Я не могу ничего сказать определенного, майор. Показания пляшут от полной стабильности до опасного уровня». «Хорошо, док. Пусть ребята освободят его, и он выберется. Будьте там внимательны», – сказал Браун. И пока доктор объяснял спасателям, в какой последовательности и что делать, Браун связался с командиром летного отряда. «Рик, вам лучше убраться отсюда. Если что-нибудь случится, командир должен уцелеть». «А что, док не уверен?» «Да вы же слышали!» «Хорошо, я уйду, буду наблюдать по монитору». «Да, так будет лучше», –